Глава 63. Бизнесмен. Ди Бодуну пришлось признать, что на этот раз он сильно просчитался. Как глава компании по разработке ресурсов Royal, он, естественно, имел тесные связи с бесчисленным множеством организаций. У него были дела с Союзом Правды, Башней Тайного Обряда, Охотниками, Магами, Церквями и обычными гражданами. И он редко обнаруживал, что просчитывался в своих планах. Но на этот раз мужчина, похоже, дважды подряд допустил грубую ошибку, имея дело с собственной дочерью. Его собственные родственники, которых, как Ди Бодун думал, он полностью понимал, на самом деле удивили его и даже предвидели его действия и соображения. Частично это было из-за его собственной беспечности и естественного доверия к дочери, но просчет все равно был просчетом, независимо от ситуации. Это оставило Ди Бодуна переполненным сложными эмоциями. Было позорно, что его расчеты были опровергнуты собственной дочерью. Было также удовлетворение, что его дочь действительно выросла, хотя его не было рядом, чтобы быть свидетелем этого процесса. Также было чувство вины за то, что он пренебрег своей дочерью. Без его ведома, образ этой молодой девушки, неловко пытающейся научиться этикету, уже превратился в прекрасную женщину, которая источала уверенность и заставила собственного отца попасться в ее ловушку. Эти унаследованные от поколения железно-серые глаза были спокойными и терпеливыми глазами охотника. «Это твоя козырная карта». Ди Бодун посмотрел на книгу в руке Ди Джи Сю. «Кровь и зверь». Так называлась эта книга, и ее содержание стало причиной того, как Ди Джи Сю стала настолько сильной за такое короткое время. Однако он понимал, что эта книга не обязательно была той разменной монетой, о которой говорила Ди Джи Сю. Или, возможно, это была не только эта книга. Как отец Ди Джи Сю, Ди Бодун хорошо разбирался в врожденном таланте своей дочери к тому, чтобы быть охотником. Ее первая отвратительная инъекция крови была сделана из партии товаров Ди Бодуна. Верно. Компания по разработке ресурсов Royal была просто мега-конгломератом, монополизировавшим сырьевую отрасль в нижних округах в глазах простых людей. Однако в мире необычных существ она была каналом обращения многих необычных товаров. Таким образом, можно сказать, что процесс превращения Ди Джи Сю в охотницу, а затем ее утверждение в их среде, полностью находился под контролем Ди Бодуна. Только после того, как Ди Джи Сю какое-то время была среди охотников и постепенно обрела свою силу, Ди Бодун ослабил защиту вокруг нее. Тем не менее, самая фундаментальная защита не была упразднена. Например, красная грушевидная серьга, которую носила Ди Джи Сю, на самом деле была философским камнем с высоким уровнем чистоты, на котором была начертана печать воскрешения, оставленная белым магом высшего ранга. Артефакт назывался «Слеза пламени», и даже у компании по разработке ресурсов Royal был только один такой предмет, который Ди Бодун подарил Ди Джи Сю. Таким образом, Ди Бодун всегда рассматривал действия своей дочери просто как развлечение, снимающее стресс. До тех пор, пока Ди Джи Сю не увлеклась делом о магическом зеркальном яйце и даже записала такие смелые планы в свой дневник. Ди Бодун понимал свою дочь так, что она определенно не могла стать настолько сильнее в одночасье. Более того, Ди Джи Сю также не ввела в себя еще больше грязной крови. И в завершение, в записанные планы нельзя было поверить. Строить планы не было сильной стороной Ди Джи Сю, однако эти письменные планы были тщательно продуманы, а содержимое внутри было похоже на сильный шторм, угрожающий взорваться. Ди Бодун смог понять, что кто-то определенно руководил Ди Джи Сю из-за спины. Важна была не книга, а ее происхождение. Ди Джи Сю положила книгу на стол, затем снова погладила себя по подбородку. «Отзови своего подчиненного». Чувствуя себя беспомощным, Ди Бодун призвал своего подчиненного вернуться. То, что было помещено в потаенный отсек, оказалось поддельной копией. Похоже, он действительно сильно изменил тебя. Затем Дзибадун продолжил тяжелым тоном. Однако, этого всего еще недостаточно, чтобы меня убедить. Такое решение во многом связано с компанией по разработке ресурсов Royal. Диджисю не удивилась тому, что ее отец знал о ее контактах с владельцем книжного магазина. Девушка ответила. Бизнесмены готовы на все, если есть достаточно выгоды. Я считаю, что ты не станешь исключением. Это может быть так с обычными бизнесменами. Но мы разные, сказал Дзибадун. Диджисю прервал его. Такая книга. Это просто то, что можно небрежно продать без рецепта. Если его одобрение и право на распространение будут получены, ты сочтешь это хорошей или плохой вещью для компании? Дзибадун немного задумался, прежде чем сказать. Но, судя по информации, предоставленной башней тайного обряда, позиция этого С-ранга все еще считается неопределенной. Из моих немногих взаимодействий я вижу, что у господина Линя есть свой собственный набор принципов и действий, и он действует так, как должен действовать владелец книжного магазина. Пока ты подчиняешься его желаниям, он на самом деле довольно хорош, добродушный и дружелюбный. После небольшой паузы Диджисю продолжила. Однако, я не являюсь экспертом в этом вопросе, и у меня нет квалификации, чтобы говорить с господином Линем от имени компании по разработке ресурсов Royal. Если ты считаешь, что этот вопрос осуществим, было бы лучше лично зайти и поболтать. Тогда ты сможешь решить, отбросить ли мои планы или продолжить их реализацию. В темной комнате оставшиеся старшие члены Белого Волка сидели за столом в разгар ожесточенного спора. Лидер Белого Волка, Херис, сидел во главе стола. «Ситуация становится все более и более серьезной. У нас много жертв, и наше число сокращается. У нас больше нет возможности продолжать сражение с башней тайного обряда». «Они еще даже не отправили рыцарей более высокого уровня. Шансов на победу больше нет». «Прекратите говорить такие бесполезные вещи! Мы уже достигли точки, когда у нас нет возможности остановиться, и мы можем только продолжать!» «А как мы можем продолжать? Хавыкуль полностью побежден! Без достаточной мощности невозможно инкубировать магическое зеркальное яйцо! Я даже не знаю, как мы сможем продолжить!» «Сэр Хэррис, вы видите? Тишина!» Хэррис повысил голос, встал и хлопнул по столу. «Все заткнитесь. У нас еще есть шанс». Все успокоились и посмотрели на Хэрриса. Хэррис злобно оглядел всю комнату, четко произнося каждое слово. «Помните, наша цель – вылупить магическое зеркальное яйцо, а не победить башню тайного обряда. Мы победим, как только сумеем вылупить яйцо. Но я не хочу слышать больше колебаний. Через 3 дня Союз Правды будет перевозить партию небесных серебряных камней на 78-ю авеню. Мы должны заполучить их. Понятно?» «Да!» Все встали и поклонились. Пока все действовали единодушно. После того, как все ушли, Херис откинулся на спинку стула. У него больше не было того же уверенного лица, и остались только усталость и потеря. Партии небесных серебряных камней было недостаточно для вылупления магического зеркального яйца. Херис сказал все это, чтобы заставить их прекратить драться. На самом деле, Белый Волк уже зашел в тупик. «Кто ты?» Хэррис внезапно встал и посмотрел в сторону незнакомого голоса. Пара холодных, змееподобных зрачков смотрела на него сквозь темноту, говоря приглушенным, но соблазнительным тоном. «Магическое зеркальное яйцо. Это факел. А самое ценное топливо.